11. Родственники. «Ты, Герман, Мина, Минак?» — спросило его тогда одно из улыбающихся черных лиц. «Да, я Минаков», — согласился Герман, раздумывая, что будет дальше. «Ибо если бы на 15 неграх наличествовали полицейские регалии, все бы не так уж сильно отклонялось от привычности, а тут... Может, они все разом из какого-нибудь ФБР? И вся их цветастая одежда просто маскировка?» «Вот и хорошо», — сказала неизвестное черное лицо, улыбаясь еще шире. «А я — Великий Бенин». «Что?» — автоматически переспросил Герман. «Великий Бенин! Имя такое», — пояснило темнофиолетовое лицо, продолжая все так же цвести. «А, имя такое», понял несколько сбитый с толку Минаков, все еще продолжая подозревать себя в не слишком достаточном знании английского. Может, какие-то нюансы американского диалекта? «А это Дикси Чат», — улыбающееся лицо указало на другое такое же лицо. «А это Джозеф Конго. А это...» И оно перечислило очень много названий всяких существующих ныне, а также давно развалившихся стран черного континента Африка. «О, я в сумасшедшем доме», — констатировал Герман Минаков, но не стал докладывать об этом вслух. Когда представление, в прямом и переносном смысле, закончилось, он тоже стал улыбаться. Было отчего. Особое впечатление произвел на него Петр Замбия. И, понятное дело, не лицом. Герман даже не выделил его среди единообразных. Много после Минаков скептически отнесется к своему тогдашнему удивлению, ибо однажды к нему обратится с просьбой солдат из соседнего племени. «Мой друг и брат», — скажет ему молодой черный парнишка 18-20 лет от роду, «не позволишь ли ты мне принять фамилию Минаков? Я обязуюсь не запятнать твое имя грязью, а только прославить его пролитой кровью врагов». «Не подведешь, брат?» — уточнил тогда на всякий случай Герман. «Не сомневайся, соплеменник. Кровь бледной погони будет литься ведрами». «Ну что ж, пускай», — пожмет плечами бывший африканский командос Минаков. «А как теперь будет звучать твое полное имя?» «Последнее время я звался Самюэл Гана, а теперь...» «Наверное, Самюэл Минаков?» — прикинет Герман. «Нет, Самюэл... Я звался уже долго», — пояснит соплеменник. «Теперь я буду зваться Гана Минаков. Ведь Гана — это хорошая маленькая страна, правильно? И кроме того, по первой букве оно похоже на твое имя, брат Герман». «Ага», — кивнет тогда Минаков, более не обладающий эксклюзивной для Северной Америки фамилией. Но этот случай находился покуда в неизвестности будущего, и, значит, пока можно было преспокойно дивиться небывалому настоящему. «Все мы — братья», — поведал ему тогда улыбающийся великий Бенин. «Настоящие!» — искренне не поверил русский человек Минаков. Он уже не был убежден, что отдельные негритянки не способны рожать до 15 детей в пару-тройку заходов. «Да, мы настоящие братья!» — кивнул ему великий Бенин. «И ты тоже можешь стать нашим братом». И тогда Минаков счел задолженное некоторое время помолчать.